В Вене все высокопоставленные особы, даже император и эрцгерцог Иосиф, признавали, что музыка при дворе вашей светлости стоит на большой высоте, раз там вырастают такие замечательные таланты. Мне это известно. У нас есть в Вене друзья. Архиепископ говорил сдержанно, но улыбка, с которой он подал знак начинать концерт, была вполне благосклонна. Концерт окончился, и Леопольд подумал, что Вольферль — самый лучший исполнитель, а Лолли — самый плохой. Желая показать, что и он разбирается в музыке, архиепископ заметил: у мальчика удивительные руки. На них приятно смотреть, они никогда не спешат, и в то же время быстрые пассажи получаются у него так же хорошо, как и медленные. Он взял Вольферля за руку, что было большой честью, и добавил: «Какие у него сильные кисти! Теперь я понимаю, почему императрице понравилась его игра». Затем архиепископ сделал знак графу Арко. Леопольд сильно ошибался, думая, что концерт этот решит его судьбу. Капельмейстер был уже назначен. Граф Арко официальным тоном объявил: «Вице-капельмейстер Джузеппе Лолли назначается на должность капельмейстера. Леопольд Моцарт назначается на должность вице-капельмейстера. Михаил Гайден — на должность помощника капельмейстера». Обида Леопольда еще более возросла, когда он увидел Лолли, победоносно шествовавшего по залу. Ведь Лолли совсем не умеет играть на скрипке, непрестанно сбивается с темпа. Гайден отнесся к назначению с полным безразличием, что немало удивило Леопольда. Сам он чувствовал себя невинно пострадавшим. Все его существо взывало: «За что? За что?» Шахтнер поспешил к нему со словами утешения. Присоединился и Буллингер, напомнивший Леопольду, что его ведь повысили в должность. Но поскольку Лолли был раньше вице-капельмейстером, выбор, естественно, должен был пасть на него. Леопольд пожал плечами: этого следовало ожидать, ведь я не итальянец. «Но вы находились в отъезде», — снова напомнил Буллингер, — «а Лолли сидел на месте». «Это могло повлиять?» — спросил Леопольд. «Пожалуй, это обстоятельство сыграло решающую роль», — вдруг сообразил он. «Возможно, его светлость не считает вас надежным человеком». «Дорогой Буллингер, я непременно остался бы здесь, зная я, что меня ценят». Священник недоверчиво улыбнулся и промолчал. «Каковы ваши дальнейшие планы?» — спросил Шахтнер. «А какие могут быть планы? Пойду поблагодарю его светлость за повышение». «Ну а потом?» — настаивал Шахтнер. «Что потом? Ведь вы же не останетесь в Зальцбурге. Город вовсе не славится своей музыкой, а ведь Вольферль день ото дня играет все лучше». Леопольд молчал, не желая выдавать себя. Анна-Мария начала было выражать сочувствие, но он резко оборвал жену, сказав, что не придает этому никакого значения. «Хорошо еще, что Вольферль и Наннерль не понимают до конца всей глубины его унижения». Вольферль заметил, как побледнел папа, когда граф Арко объявил о назначении нового капельмейстера. Потому как быстро и отрывисто разговаривал папа, он догадался, что папа огорчен. А его светлость по-прежнему ничего не понимал в музыке. Лолли все время фальшивил, и Гайден играл совсем не так легко и вдохновенно, как у них дома. Можно подумать, что ему все равно, а ведь когда играешь, нельзя, чтобы было все равно. И все-таки архиепископ аплодировал им обоим. Когда его светлость взял Вольферля за руку, мальчику это не понравилось. Руки у архиепископа были потные, мягкие и вялые. Все считали архиепископа святым человеком, но Вольферль почему-то не верил. Мама учила: святые люди скромно одеваются, говорят тихо и мало едят. Архиепископ же носил роскошные одежды и ел и пил так же неумеренно, как Гайден. И голос у него был совсем не музыкальный, пронзительный и громкий.

Итак, Моцарты ехали побеждать мир. Наннерль не было еще и 12, а Вольферлю — 7,5.